Глава 13. Я не ослабил нажим на болевую точку Грачева, располагающуюся за левым ухом. О ней мало кто знает, но она влияет на весь организм. От легкого мимолетного нажатия человек ничего не почувствует. Если нажать чуть сильнее, будет больно, и пульсирующая боль разнесется по всему телу. А если сильно нажать и держать, то по очереди начнут отказывать все органы. Именно этого эффекта я и добивался. Грачев умирал, но не оставлял попыток вырваться. Пинался, махал руками, пытался ухватиться за меня, но я прижал его коленом и, навалившись всем телом, надавил на смертельную точку. «Господин Филатов, они очнулись!» — послышался радостный голос. Я повернул голову в сторону магов и увидел, что они зашевелились. Кто-то пытался сесть, кто-то нечленораздельно мычал, остальные просто двигали руками и ногами, будто разучились ими пользоваться. «Ярослав, помоги им!» — попросил я. «Заведи в дом, им нужно согреться». Ему тоже досталось от артефактора, но следопыт будто не чувствовал собственной боли от разбитого лица. Он подбежал к Глебу, который находился ближе всех, схватил его за руку и с силой потянул на себя. Глеб был по 2 метра ростом и наверняка весил больше 100 килограмм. Но Ярославу удалось поднять его. Придерживая его за талию, он помог подняться из оврага и повел к дому. Между тем Грачев перестал сопротивляться и паник. Но меня не обманешь. Я точно знаю, как меняется эфир, когда человек умирает. Именно поэтому я не ослабил хватку. Артефактор цеплялся за жизнь как только мог. Поняв, что я не ведусь на его уловку, он из последних сил попытался сбросить меня с себя. Но где там? Я уже давно не мальчик и нарастил довольно внушительную мышечную массу. Не так-то легко меня спихнуть. Когда Ярослав отвел Глеба и пришел за следующим, Грачев замолк навсегда. Прежде чем отпустить его, я втянул носом его эфир и удостоверился, что он действительно мертв. Оттащив его с тропы, которую мы уже натоптали, я помог Ярославу завести в дом остальных магов. И только после этого позвонил Демидову и вызвал скорую помощь из лечебницы Коганов. Пока ждали прибытия лекарей, я смотрел лицо Ярослава. На лбу рассечена кожа, из раны стекала кровь. На скулах гематомы, но нос и зубы целы. Затем проверил остальных. У всех легкое переохлаждение и боли в суставах, но это легко можно исправить. Я лишь заварил один из тех чаев, что купил в нашей лавке Грачев, и перед тем, как угостить, усилил некоторые эфиры. Первым приехал Демидов. К тому времени, когда он подъехал, мы с Ярославом перенесли тело Грачева на крыльцо. Я проверил его карманы, но ничего интересного не нашел, кроме тех артефактов, что он использовал на нас. В доме его личных вещей почти не было. Только чемодан, в котором лежали инструменты, заготовки из дерева и меди, а также коробка с магическими кристаллами. Ни телефона, ни блокнота с записями, ни фотографии, ничего. «Пострадавших нет!» — выкрикнул Демидов издали, выскочив из своей машины. Следом за ним поспешили бойцы тайной канцелярии. «Все живы!» — ответил я и указал на артефактора. «Кроме самого Грачева. Простите, но я не мог оставить его в живых». «Что здесь произошло? Как вы его нашли?» Демидов, перепрыгивая через ступеньки, забрался на крыльцо, склонился над Грачевым и смотрелся в его лицо. «Да, это точно он. Зайдемте в дом, мы вам все расскажем», — устало проговорил я. После того, что случилось в лесу, маны осталось на донышке, поэтому я чувствовал себя разбитым и уставшим. Хотелось сытно поесть и подольше поспать. Демидов велел своим людям забрать тело Грачева, а сам вместе с нами зашел в дом. Там я рассказал ему о том, что нанял Ярослава и как он нашел след Грачева, который привел нас к этому дому. Затем слово взял Кирилл Попов и рассказал, как они с магами действовали и как стали жертвами артефакта. Я продолжил свой рассказ, только умолчал о своем пленении с помощью необычного артефакта. Я намерен разобраться, как он действует и использовать против своих врагов. Когда речь зашла о том, как мне удалось убить Грачева, мы с Ярославом переглянулись. Когда мы только заводили мага в дом, я остановил его и попросил не рассказывать о том, что именно происходило. Никто не должен знать, что во мне пробудились новые способности. Я и сам с ними пока толком не разобрался, поэтому не хотел превращаться в подопытную мышь. Вдруг такого в этом мире не бывает? Тогда я навлеку на себя новые проблемы, проверки и подозрения. А оно мне надо. Пока Ярослав и Грачев дрались, артефакт выпал из кармана артефактора, и воздействие на меня закончилось. Вдвоем мы с ним справились. «Удушили?» — уточнил Демидов, делая записи в свой блокнот. «Нет, я нажал на болевую точку за ухом». В этом я точно обманывать не буду. Скоро станет известно, что Грачев умер не от удушья, поэтому нет смысла врать. Вам надо было вызвать нас, а не рисковать самим». Демидов отложил блокнот и строго посмотрел сначала на Кирилла Попова, затем на меня. «Ничего бы не поменялось. Мои бойцы ничуть не хуже ваших», — холодно ответил Кирилл, вертя в руках чайную ложку. «Все мои люди были закрыты защитными коконами. Артефактору это не помешало. Ту адскую боль я никогда не забуду». «Хорошо, что все закончилось», — с облегчением выдохнул Ярослав, который внимательно прислушивался ко всему, о чем здесь говорили. «Как ты вообще оказался в лесу?» — спросил я. «Вас долго не было, я начал волноваться. А когда подобрался к дому, увидел, что вы тащите кого-то на плече в сторону леса. Ну, я и пошел за вами, но держал дистанцию, чтобы не привлекать внимания. Спасибо тебе». Я протянул ему руку. «Ты мне здорово помог». Он улыбнулся, пожал мне руку, но тут же поник. «Грачев мертв, поэтому вам больше не нужен следопыт. Чем же мне теперь заняться?» Я ответить не успел, хотя об этом уже подумал. «Для следопыта, тем более такого сильного, всегда найдется работа», — сказал Демидов. «В моем штате подобных спецов пока нет. Предлагаю вступить в ряды бойцов тайной канцелярии». Он внимательно посмотрел на обескураженного Ярослава. Тот не сразу нашелся, что ответить, и просто хватал ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. «Я согласен», — наконец выдавил он. «Согласен. Большое спасибо». Ярослав двумя руками пожал руку Демидову и, сияя от радости, повернулся ко мне. «Господин Филатов, вы слышали? Меня берут на службу в тайную канцелярию. Даже не верится, если я расскажу об этом своим». «Ты никому не можешь об этом рассказать», — строго проговорил Роман Дмитриевич. «Все-таки не просто так она называется тайная канцелярия. Мы держим в секрете имена своих бойцов. Те, в свою очередь, тоже налево и направо не рассказывают о том, где служат. И обязательно держат в секрете имена своего начальника и коллег. Ясно?» «Ясно!» Сделав серьезное выражение лица, кивнул Ярослав. «Никто и никогда от меня ничего не узнает». Он бросил на меня теплый взгляд. Так смотрят на родных или друзей. «Господину Филатову можно. Он уже сам почти что член нашей канцелярии», — усмехнулся Демидов. Вскоре к дому подъехала скорая помощь. Явился сам Авраам Давидович. «Ну и в глушь вы нас заманили», — подцокал он языком, когда зашел в дом и принялся вытряхивать снег из ботинок. «Я же все ноги промочил, пока искал нужный дом. Номера такие маленькие, что приходилось подходить к самому забору, иначе в темноте ничего не увидишь». Отряхнувшись от снега, он снова надел ботинки и наконец-то осмотрелся. «Так, и где ты, кивач больной?» «К счастью, серьезных травм удалось избежать», — ответил я и указал на Ярослава. «Разве только два шва наложить, чтобы шрама не осталось, и сделать примочки от синяков». «И вы ради такого меня сюда вызвали?» — возмутился лекарь. «Ну и дела. А я-то думал». Он продолжительно выдохнул и, успокоившись, осмотрел рану на голове Ярослава. «Я заберу его с собой. По-видимому, удар был сильный. Есть подозрение на черепно-мозговую травму». Демидов не был против. Он уже всех нас опросил. «Вы тоже можете ехать по домам». Роман Дмитриевич обвел нас взглядом. «Вот мы здесь надолго. Надо провести обыск, поискать следы. Кстати, чей это дом?» «Я так думаю, что вон той женщины», — сказал Глеб и указал на портрет, висящий на стене. На нем была изображена сухонькая старушка с пуделем на коленях. «Ладно, разберемся». Предупредив Кирилла, чтобы он ничего не говорил моим родным о ночном происшествии, я поехал домой. Когда зашел в квартиру, из кухни доносился звук льющейся воды и тихое напевание кухарки. «Ладно, потом поем. Сейчас главное выспаться, чтобы восполнить запас манны. О том, что случилось ночью, подумаю, когда проснусь». Я незамеченным прошел в свою спальню, принял горячий душ и лег в кровать. Уснул почти сразу, но сон был беспокойный. Мне приснилось, будто бреду по темному лесу, и отовсюду доносится зловещий смех. Звук то близко, то далеко. Голос очень знакомый. Кто бы это мог быть? Я резко открыл глаза и тут же зажмурился из-за яркого света, льющегося из окна. Судя по расположению солнца, время уже близится к полудню. Я потянулся к телефону и удостоверился в этом. 11:53. Чуть ниже оповещение, что у меня три пропущенных и все от Сени. Перезвонил ему. «Алло, Сашка, здорово. Ты же хотел со мной поехать в поместье!» — напомнил он. «Привет, Сенька. Езжай один, я только проснулся». «Подожду тебя. Сегодня вечером надо вернуться обратно. Завтра с утра выступают стихийники. Мы же не можем пропустить их выступление». «Ты прав, не можем. Через час подъеду». Закончив разговор с Сеней, я позвонил Лене. «Милая, как ты? Как самочувствие?» — спросил я и подошел к окну. Под ногами прохожих хрустел снег. Тонкий слой мелкого снежка покрывал мою черную машину. «Со мной все хорошо», — ответила она, но голос был грустным. «Что-то случилось?» «Завтра полуфинал. Одиночные дуэли». «Волнуешься?» «Нет, моя команда меня не выбрала. Они сказали, что я только выписалась из лечебницы, поэтому не хотят мне навредить. Как всегда, отодвигают под благовидным предлогом». В ее голосе чувствовалась обида. «Если честно, я был рад, что ее не выбрали участвовать в дальнейших испытаниях. Мне бы не хотелось снова увидеть Лену в том состоянии, в котором она была после предыдущего этапа. Пока не поймали мерзавца, который подготовил для нее магическую ловушку, всем нужно быть начеку. Не знаю, связано это как-то со мной или нет, но будет лучше, если Лена понаблюдает за турниром через экран телевизора. Турнир ежегодный, и ты только на втором курсе. У тебя впереди еще две попытки выиграть его и забрать кубок». «Мама то же самое говорит. Сегодня свободный день. Чем ты собираешься заниматься?» «Поедем с Сеней в поместье. Надо по оранжереи пройтись и Зоркова навестить. Поедешь с нами?» «Нет, я все еще чувствую слабость. Лучше отлежусь». «Тебе что-нибудь надо? Если хочешь, могу заехать по пути в магазин». «Хочу пирожных. С вареной сгущенкой и взбитыми сливками». Радостно выпалила она. «А еще?» Она продиктовала мне целый список, поэтому после обеда я первым делом закупился и отвез продукты Лене. Заодно проверил ее эфир и остался доволен. Здорово. Чуть позже мы с Сеней уже ехали в сторону поместья. «Вы с Григорием Афанасьевичем еще не рассадили оранжерею во дворе дома?» — спросил Сеня. «Нет, ждем заказ от Савельевых. Обещали со дня на день отправить». Сеня кивнул и отвернулся к окну, за которым проносились заснеженные деревья. Я же мысленно окунулся в то, что происходило ночью. Помнил все до мельчайших подробностей, ровно до того момента, когда Грачев подчинил меня своим артефактам. После этого память превратилась в разноцветное полотно. Все смешалось и нарушалась последовательность происходящего. Как бы я ни старался вспомнить, о чем мы говорили, слышал только приглушенное бормотание. Я остановился у обочины и, закрыв глаза, потер виски. Перед внутренним взором все мелькало, но я не мог упорядочить свои мысли. «Сашка, что случилось? Тебе плохо?» — встревожился Сеня и дотронулся до моего плеча. «Все нормально, просто что-то память начала подводить», — признался я. «Говорят, гипноз помогает все вспомнить». «Нет, только не гипноз», — выпалил я. Сеня ошарашенно уставился на меня и несмело проговорил. «Не хочешь, не надо, я же не заставляю. Просто предложил». «Не обращай на меня внимания. Ночь выдалась тяжелой. Я направил машину на дорогу». «А что было ночью?» — заинтересовался он. Я не стал отвечать. Грачев мертв. Более того, я убил его собственными руками. Но удовлетворения не испытывал. Так бывает, когда чего-то очень хочешь и долго к этому идешь. А когда получаешь, вдруг понимаешь, что радость не такая яркая, как ожидал. И внутри появляется легкая пустота или даже разочарование. Вот и со мной так было. Грачев мертв, но я до сих пор ощущаю его присутствие. Он будто рядом, будто дышит мне в спину и ждет удобного случая для нападения. Но этого быть не могло. Я видел его труп и чувствовал его эфир. А может, его дух наблюдает за мной? Это очень даже может быть. Но зачем ему это? Ведь больше он никак не сможет навредить мне. В полной тишине мы подъехали к поместью. Охрана доложила, что все тихо, спокойно, и никаких инцидентов не было. Это не могло не радовать. Хоть где-то все стабильно и без происшествий. Сеня схватил из дома тяпки, перчатки и веревку, чтобы подвязать растения. И, прихватив лопату, чтобы прочистить дорожку, направился к оранжереям. Я же забрал из багажника сумку с яблоками и большой кочан капусты и пошел к Анобласти. Уже на подходе к воротам я заметил, что климат внутри Анобласти все же отличается от того, что происходит снаружи. Вокруг, насколько хватало глаз, пролегали белоснежные поля и покрытые инеем деревья, а возле ворот снега не было и до сих пор сохранилась зеленая трава. Охотники пропустили меня внутрь и закрыли ворота за спиной. «Зоркий!» — мысленно прокричал я и огляделся. Деревья сбросили листву, трава пожухла. Здесь было намного теплее, чем снаружи, будто наступила поздняя осень. «Зоркий!» — ответа не последовало, и сам он не показался. Я невольно напрягся, раньше такого не было. А вдруг для него здесь слишком холодно, и он погиб? Нет, нет, не надо сразу думать о плохом. Возможно, он просто так далеко, что не слышит моего зова. Оставив продукты у ворот, я двинулся по аномалии в поисках Зоркого, изредка мысленно обращаясь к нему. Через полчаса, когда впереди показалась стена с противоположной стороны от ворот, я понял, что с Зорким что-то случилось. Он очень быстро и бесшумно двигается, а еще у него очень четкий слух, поэтому всегда прибегает ко мне раньше, чем я его позову. Что-то здесь не так. Я пошел по лесу, мысленно и вслух выкрикивая его имя. Но ответа так и не дождался. Вскоре ноги сами привели меня к закрытому руднику. Я двинулся между наваленных кусков породы, внимательно глядя под ноги. Вдруг откуда-то издали услышал звуки, очень похожие на слабые стоны и всхлипывания. «Зоркий, это ты!» У меня сердце замерло от этих звуков. Стоны прекратились, но следом послышался жалобный вой. «Держись, я здесь, я помогу тебе!» Бросился на звук и за очередной поросшей травой кучей породы увидел черную дыру в земле. Ее здесь раньше точно не было. «Зоркий!» Подбежал к краю и всмотрелся в темноту. Ничего не видно, зато стало ясно, что звуки точно доносятся снизу. «Горгоново безумие, как же мне его вытащить, если он так глубоко, что даже не видно? Надо идти за помощью, а заодно прихватить фонарь и веревку. Зоркий, я скоро вернусь, держись!» Я рванул в сторону ворот. Но тут моя левая нога провалилась под землю, а за ней и я сам. Летел секунд 5 в полной темноте и больно ударился о камни. Дыхание сбилось, я не мог даже крикнуть. Когда немного отдышался и, ощупав себя, понял, что ничего не сломал, поднялся на ноги и вдруг увидел чьи-то блестящие во тьме глаза. Это был явно не желтоглазый. Следом за ними появилась еще одна пара глаз. Затем еще и еще. Целая дюжина. «Горгоново безумие! Кто это такие?»